Глава 60. Каролина. Когда впереди вырастает серо-черный особняк с подсветкой на крыше и кромкой бассейна по периметру, я сразу понимаю, что мы на месте. Стильно, дорого и совершенно негостеприимно. Очень в духе Александра. Марк подкатывает к воротам, щелкает пультом и направляет машину в расползающийся зазор. Мои и без того холодные ладони окончательно леденеют, а неуютное шевеление в груди превращается в самый настоящий шторм. Какого черта я делаю? Для чего приехала? Полное безумие согласиться появиться перед Александром в компании Марка. Несколько раз по дороге сюда я порывалась попросить его развернуть машину и отвезти меня к родителям. Но сама же себя останавливала. Что ждет меня дома? Эмоциональная агония? Бесцельное истязание мыслями о том, почему все происходит именно так, а не иначе. Нескончаемое мучительное ожидание того, что Александр наконец мне позвонит. Хочу посмотреть ему в глаза и выяснить, действительно ли ему все равно, что я буду с Марком. Хочу обнаружить доказательства, что ему не все равно. И, наверное, я хочу, чтобы он ревновал. Чтобы в моменте ему было так же больно, как было мне после того злополучного разговора в маэстро. Хочу просто увидеть его, потому что безумно скучаю. Марк глушит двигатель, по-хозяйски забирает коробки с пиццей из заднего сиденья. Он так увлечен идеей предстоящего семейного ужина и попытками меня развеселить, что, кажется, не замечает моего напряжения. А я, в свою очередь, не могу думать о его чувствах и о том, что поступаю не слишком честно. Собственная боль фонит чересчур сильно, чтобы размениваться на чужую. Марк берет меня за руку и ведет по идеально ровной бетонной дорожке ко входу. Моя ладонь безвольная и холодная, но я ее не одергиваю. Чем ближе я становлюсь к Александру, тем быстрее мне нужно придумать стратегию поведения. Так вот, если моя цель — вызвать его эмоции, пусть думает, что у нас с Марком все хорошо. Внутри дома так же масштабно, дорого и стильно, как и снаружи. Даже вестибюль, плавно перетекающий в гостиную, мог бы запросто украсить разворот интерьерного журнала. Паркетная доска цвета горького шоколада, стены в серо-песочных тонах, огромная футуристичная люстра стоимостью в неплохой автомобиль и большие затемненные окна, которые превращают ноябрь в атмосферную картину, идеально вписывающуюся в интерьер. Александр появляется, когда Марк помогает мне снимать пальто. Ноги моментально прикипают к полу, во рту пересыхает. Из-за всего. Потому что он по обыкновению прекрасно выглядит. И потому что этот дом ему очень идет. И потому что все происходит вот так. Потому что я одновременно злюсь на него и тоскую. И потому что он наверняка тоже злится на меня за такое появление. А мне бы хотелось, чтобы он тосковал. Александр задерживает закрытый, ничего не выражающий взгляд на мне. Затем смотрит на коробки в руках Марка. «Проходите». Голос у него вежливый, но безэмоциональный. «Чай или кофе?» «Я колу купил». Весело отзывается Марк, кивком приглашая следовать за ним. «Что-то захотелось. Каролина, ты что будешь?» «Можно просто воду. Я изо всех сил стараюсь бодриться, а потому говорю чересчур громко. У вас очень красиво, Александр». «Спасибо». Не оборачиваясь, произносит он. «Воду с газом или без?» И я снова жалею, что сюда приехала, потому что он ведет себя так, словно ему совершенно нет до меня дела, будто все равно, что я здесь с другим. Как жалко я, должно быть, выгляжу. Появилась на пороге его дома, потому что места себе не нахожу в его отсутствии. Тогда как ему на меня плевать. Мы садимся за стол. В другой момент я бы восхитилась работой дизайнера, спроектировавшего кухню такого масштаба. Но сейчас все, на что я способна, это сидеть прямо и старательно имитировать невозмутимость, глядя, как Александр делает кофе. Марк с улыбкой сжимает мою руку под столом, заглядывает в глаза. «Все хорошо?» Я безлико киваю. Мне тесно в собственной одежде. Равнодушие Александра меня душит, как и присутствие Марка, который, напротив, пытается быть чересчур внимательным. Как же глупо было сюда приезжать. «Мы взяли Маргариту и 4 сыра, пап. Ее ты вроде тоже любишь». Александр кивает в полоборота. «Не ждите меня, ешьте, пока не остыло». Мы тебя, кстати, не отвлекли?» Заметно, что Марк пытается воссоздать атмосферу семейного ужина, даже не подозревая, что все его старания заранее обречены на провал. «У меня и Каролины появилось свободное время. Вот мы и решили заехать». «Я работал». С этими словами Александр разворачивается. Наши глаза на долю секунды встречаются, и я отчетливо вижу в них осуждение. Сердечная дробь вибрации разносится по телу и поднимается к вискам. «Он меня осуждает? За что? За то, что я, по его мнению, осталась с Марком, как он и предлагал?» Он ставит чашки на стол, выдвигает стул. Ни единого лишнего жеста, ни единого движения. Я до ломоты сжимаю колени. Не такого я ожидала от этой встречи. Не того, что он станет смотреть на меня по-чужому и что мне станет еще хуже. «Ваша поездка очень помогла Каролине в развитии аккаунта, пап». Подобострастно продолжает Марк, не оставляя попытки вовлечь в беседу всех участников вечера. «Сколько сейчас у тебя подписчиков, малыш?» От неожиданного обращения я вздрагиваю. «Малыш?» Марк крайне редко так меня называет. «Так с чего вдруг решил сделать это при своем отце?» Темный взгляд Александра хлещет меня по глазам. И вспышка вины и неловкости моментально вытесняется торжеством. Значит, ему не совсем все равно. Вот и прекрасно. Пусть хорошо подумает, прежде чем передавать меня Марку как ненужную эстафетную палочку. Почти 200 тысяч. Я решаю закрепить свою небольшую победу и придаю голосу оттенок кокетливости. Во многом это благодаря твоей поддержке, малыш. Да я-то тут при чем? Это все твои заслуги и удачная коллаборация с папой. Марк тянется к коробке и кладет кусок пиццы мне в тарелку. Так что поднимай ценник на услуги. Быть стилистом делегации Рудни в Development — это все-таки уровень. Что думаешь, пап? Ничего не могу сказать по этому поводу. Сухо произносит Александр, мельком на меня взглянув. Не моя компетенция. Каждая его отстраненная фраза и ничего не выражающий взгляд действует на меня разрушающе. Бросает то в холод, то в жар. Хочется вскочить из-за стола с криком: «Почему ты так себя ведешь?» Вместо этого я надкусываю остывающую пиццу и запиваю ее колой из стакана Марка. Гнев и отчаяние, конечно, никуда не уходят, а просто бродят внутри, ожидая выхода. «Пап, ты не против, если я потом Каролине небольшую экскурсию по дому проведу?» Марк поворачивается ко мне. «Ты должна выйти на террасу. Там вид просто обалденный». «Я так понимаю, моего разрешения не требуется?» В голосе Александра впервые звучит подобие усмешки. Я стискиваю зубы. То есть теперь ему не слишком нравится мысль, что я буду ходить по его дому. И это после того, как он называл меня самой лучшей и его девочкой? «Александр, а вы здесь всегда один живете?» Сощурившись, я бессовестно впиваюсь в него взглядом. «Да, один». Также сухо отвечает он, орудуя приборами и не утруждаясь смотреть на меня. «Понятно. Просто когда я ехала сюда, то предполагала, что ужин будет на четверых». «Не знаю, для чего я все это говорю. Ни о чем таком я не думала. Даже не так. Я даже мысли не допускала, что могу обнаружить Александра в компании другой женщины. Это бы стало для меня самой настоящей катастрофой. Мне просто хочется его уколоть, обратить на себя внимание, разбить сухую броню». «Ты ошиблась». Отрезает он, поднимаясь из-за стола. «Кто-нибудь еще хочет кофе?» Подо мной все сильнее разверзается пропасть. И как ее остановить, я не знаю. Мне страшно упасть, но и сдвинуться с места тоже страшно. Все это слишком не похоже на меня. Полная утрата контроля и желание причинить боль. Я так запуталась. Дико запуталась. «Пап, ты устал, похоже, да?» Растерянно переспрашивает Марк, очевидно заметив витающее в воздухе напряжение. «Наверное, не стоило нам приезжать в твой выходной?» «Нормально все. Ты бумаги по агрострою случайно не захватил?» Голос Александра смягчается, стоит ему заговорить с сыном. «А...» Марк морщит лоб. «Кстати, захватил. В машине лежат. Сейчас принесу». С колотящимся сердцем я смотрю, как он поднимается из-за стола и как стремительно идет в прихожую. Это означает, что как минимум на пару минут мы с Александром останемся одни. С хлопком входной двери на кухне повисает гробовая тишина. Всего на пару секунд, потому что уже в следующую Александр отворачивается от кофемашины, и его мерцающий чернотой взгляд тяжело ложится на меня. «Для чего ты сюда приехала?» «Я приехала с Марком». Небрежно бросаю я, против воли занимая оборонительную позицию. «Как ты и хотел». «Когда я просил тебя подумать, не даешь ли ты шанс вашим отношениям с моим сыном, я подразумевал нормальные человеческие отношения». В тоне Александра слышны металлические ноты. «А не это». «А что не так?» «Потому что если бы ты хоть немного дорожила Марком, ты бы никогда не приехала с ним сюда. Закончи этот спектакль и наберись смелости честно с ним расстаться. По каким бы причинам ты вдруг не стала вести себя так, я очень прошу тебя остановиться». Я иронично улыбаюсь, хотя дается это очень сложно. «Ты не допускаешь мысли, что я по-настоящему хочу остаться с Марком просто потому, что согласилась приехать к его отцу? Мне что, теперь до конца жизни скрываться? И, кстати, в отношениях Марк куда решительнее и смелее тебя. Так что мой выбор очевиден». «Каролина, я не идиот и не слепой. Не надо пытаться задеть меня сравнением с сыном. И тем более пытаться вызывать мою ревность с его помощью. Это не так работает. Я пытаюсь говорить с тобой как со взрослым и ответственным человеком, каким ты себя до этого проявила». К глазам подкатывают слезы. От того, что в присутствии Александра я чувствую себя глупой истеричной девочкой, и потому что нынешние хвалебные эпитеты, которыми он меня награждает, не имеют ничего общего с самой лучшей и самой красивой. Взрослый и ответственный. Теперь понятно, что в действительности ты никогда ничего ко мне не чувствовал. Я снова все придумала себе сама. Если Александр и хотел возразить, то я этого никогда не узнаю, потому что хлопает входная дверь, и через несколько секунд на кухне в облаке ноябрьской прохлады появляется Марк. Положив пачку бумаг на стол, он опускается рядом и, сделав глоток колы, опадает на спинку стула. «Кстати, пап, у Каролины есть толковый маркетолог». Он переводит взгляд на меня. «Я предлагаю папе вести соцсети для его компании, но он почему-то против». Голос Александра доносится будто сквозь слои поролона. Наш короткий диалог отрезвил и уничтожил меня, введя в состояние немного ступора. «Потому что присутствие Руднев Девелопмент в соцсетях никому не нужно. Не наш формат продвижения». «Рассуждаешь, как мамонт, пап. Любая компания должна присутствовать в соцсетях. И если ты там есть, значит, существуешь». «У меня нет соцсетей, но я, тем не менее, существую». «Попался!» В голосе Марка слышен такой азарт, что я невольно фокусируюсь на нем глазами. «У тебя есть аккаунт в известной соцсети». «С чего ты взял?» В тоне Александра читается скепсис. «Случайно увидел в твоем телефоне. У тебя там, правда, ноль подписчиков, но есть одна подписка. Колись, за кем следишь?» Я отрываю взгляд от Марка и впиваюсь им в Александра. Нахмурившись, он смотрит перед собой. Челюсть плотно сжата, что только подтверждает мою догадку. Загадочный Арди, поэтично пишущий на английском, это он. Арди, который был подписан на меня еще с момента встречи на курорте. Арди, который, как сказал Александр в ту злополучную ночь в его номере, не имеет к нему никакого отношения. Ведь он сам никогда мне не писал. Все это время это был он, а это значит, что даже тогда, полтора года назад, мне не показалось. Я еще тогда нравилась ему.